Глава 26. Кристина. «Иди ко мне», — выступление прошептал Ян. Изгробастав меня в охапку, потянул на себя. Приглушенно пискнув, я обхватила руками широкие плечи. Мои колени уперлись в диван по обе стороны от мужских бедер, и платье предательски поехало вверх. Еще чуть-чуть, и Ян убедился бы, что я все таки надела белье, которое он выбрал для меня в магазине. Расслабленно откинув голову на мягкую спинку дивана и положив тяжелые ладони на мои бедра, Ян смотрел на меня снизу вверх, как на какое-то божество, с жадным упоением и восхищением. От этого взгляда перехватывало дыхание и обжигало сердце. Судорожно сглотнув, я наклонилась ниже. Распущенные волосы коснулись лица Яна, скользнули по его шее и рассыпались по плечам. Слегка улыбнувшись, он медленно провел ладонями по моей спине, плечам. Удерживая взгляд, осторожно зарылся пальцами в волосы, слегка массируя кожу головы. С моих губ сорвался еле слышный стон наслаждения. Я была похожа на разнеженную на солнце кошку. Любое прикосновение доставляло невероятное удовольствие. Не сводя с меня сияющих глаз, Ян подался вперед, силой сжимая одной рукой мою талию. Прикусив губу, чтобы снова не застонать, я прижалась грудью к широкому торсу. Гулкий стук мужского сердца отдавался в моем теле, разнося по жилам жгучую смесь из возбуждения, нежности и чистого первобытного восторга. Никогда раньше я не испытывала ничего подобного, и теперь, панически задыхаясь, не зная, как справиться с этой неконтролируемой лавиной, заполняющей каждую клеточку. Только горячие руки и немигающий взгляд голубых глаз, проникающий в самую душу, не позволяли мне соскользнуть в темную пропасть. Ян чувствовал, что со мной происходит. Его самого лихорадило и потряхивало. И был только один способ исправить это. Положив ладонь мне на затылок, Ян уперся лбом о мой лоб и обреченно закрыл глаза. Его темные ресницы подрагивали. Вены отчетливо прорисовывались на шее, тело напряглось до предела. Он боролся с собой, со своим естеством, оттягивал момент бешеного взрыва. Для чего? Чтобы, обжигая потемневшим взглядом из-под лобья, тихо прошептать. «Ты нужна мне, синеглазка. Слышишь?» Сердце коротко и резко рассекли лезвием. Горячая кровь хлынула внутрь, опаляя внутренности жаром. «Разве может быть еще острее и пронзительнее?» Судорожно втянув воздух, я замерла, не в силах оторвать глаз от лица Яна. Он был таким красивым и потерянным. Сердце предательски сжалось в крохотный комок. «Боже, я же сейчас не разревусь?» «Даже не вздумай, Крис. Это ведь даже не признание в любви». Облизав сухие губы, я собрала всю волю в кулак и с вызовом посмотрела Яну в глаза. «Кто бы знал, чего мне это стоило?» «Докажи». Коротко выдохнула я всем своим нутром, осознавая, что сопротивление бесполезно. Я попала. И все, что мне остается, это зажмуриться и с головой нырнуть в неизвестность. А вот смогу ли я выплыть, этого уже не знал никто. И докажу. Ян упрямо сверкнул глазами из-под упавшей на лоб светлой челки. Каким же мальчишкой он показался мне в этот момент? Трогательным, ершистым, задиристым. Чувствуя дрожь во всем теле, я дерзко ухмыльнулась. За что тут же поплатилась? Неуловимо резким движением Ян опрокинул меня на спину и прижал к дивану. Черт! Ахнув от неожиданности, я слегка выгнулась под тяжелым телом. Ян предостерегающе приподнял бровь. «Сопротивление бесполезно. Теперь не сбежишь». Хрипло выдохнул этот голубоглазый негодяй, крепко сжимая пальцами мои запястья. Откинув голову, я прикрыла глаза и тихо засмеялась. Он еще не понял, что теперь я уже никуда не убегу? «И чем мы займемся, красавчик?» Медленно протянула я, дразняще обводя кончиком языка верхнюю губу. Ян, расплывшись порочной улыбке, приблизился к моему лицу. «Например, этим», — прошептал он, касаясь горячим дыханием моих губ. «Неплохо», — пробормотала я, умирая от невесомых касаний. Мне хотелось большего. Я жаждала взрыва и полного растворения в этом человеке. Я хотела принадлежать Яну во всех смыслах. Грубо, яростно, без остатка. И предвкушение этого сносило мне крышу. Но Ян не спешил. Он действовал как опытный, осторожный охотник. Легкий поцелуй. Еще один. Еще. Невесомое касание дрожащих пальцев вдоль подола платья. Пронзительный вопрошающий взгляд из-под ресниц. И вот уже я, схватившись за воротник мужской рубашки, тяну его на себя. «Хочу тебя». Почти умоляюще выдохнула я, глядя в голубые, затуманенные желанием глаза. Судорожно сглотнув, Ян замер. Казалось, он хотел навсегда запомнить этот стоп-кадр. Ослепительное мгновение перед вспышкой. «Как же я, оказывается, скучал!» С необъяснимой тоской проговорил Ян, склоняясь надо мной. Его дыхание было тяжелым и частым, а руки, касавшиеся меня, горели от нетерпения. Но он все еще медлил, вбирая каждый мой вдох и сладкую негу, растекающуюся под кожей. Боже, это превращалось в самую настоящую пытку. Задыхаясь, я вытянулась под напряженным телом и, глядя прямо в опьяневшие глаза, коснулась пальцами кожаного пояса на мужских джинсах. Кадык на мощной шее судорожно дернулся. Не встретив сопротивления, я медленно расстегнула металлическую пряжку и, сосредоточенно прикусив губу, поддела пальцами прохладную пуговицу джинсов. Удерживая себя на вытянутых руках, Ян не сводил глаз с моего лица. «Будешь моей девушкой?» — хрипло спросил он, угрожающе нависая надо мной. Низкий, полный желания голос обжег внутренности, заставляя меня судорожно поджать пальцы на ногах. Я со стоном откинулась назад, вытягивая руки над головой. «В чем подвох?» — слегка задыхаясь, спросила я. «Я должна буду каждый день готовить? Отгонять от тебя бывших? Писать за тебя рефераты?» Сверкнув белыми зубами, Ян низко расхохотался, посылая по моему телу 1000 мурашек. «Завтрак буду готовить я». Отсмеявшись, медленно проговорил он, скользя пальцами вдоль моего тела, вплетая их в рассыпанные по дивану волосы. Я улыбнулась, кайфуя от мягких прикосновений. «Все, что от тебя требуется, это быть со мной рядом». Горячий полушепот коснулся шеи. «Целовать у всех на виду». Большая ладонь уверенно забралась под платье. «И ни на минуту не прекращать обо мне думать». На последней фразе Ян нашел мои губы и, сжав пальцами кожу на бедрах, впился жадным собственническим поцелуем. Всхлипнув, я прильнула к мужскому телу, зарываясь пальцами в короткие волосы. «Давай попробуем». В беспамятстве прошептала я, умирая от жарких, нетерпеливых ласк. На секунду замерев, Ян дотронулся кончиком носа до моей щеки, согревая кожу легкой улыбкой. «И начнем мы прямо сейчас». Восторженно сверкая глазами, выдохнул он. Покрывшись мурашками, я обняла Яна за шею и медленно втянула воздух, ощущая невозможное головокружение. «Сейчас? Почему нет? К черту осторожность! К черту благоразумие! Я хочу побыть глупым мотыльком, несущимся прямо на огонь. И плевать, что рано или поздно все закончится, и чьё-то сердце будет обязательно разбито. Это жизнь. По-другому в ней не бывает. А я не хочу проживать черновой вариант своей судьбы. Я хочу захлебываться от ярких чувств прямо сейчас. И неважно, счастье это или совсем наоборот». Подняв глаза, я перехватила немигающий взгляд Яна. И, приподнявшись, плавно, пуговица за пуговицей, освободила его от рубашки. Покусывая губы, прошлась ладонями по обнаженному торсу. Скользнув джинсом, намотала край расстегнутого ремня на кулак и со свистом дернула на себя. Вздрогнув, Ян впился в меня потемневшим взглядом и, резко поднявшись, подхватил на руки и понес в спальню.